Окна на всю открою, воздух свежий прогонит жару, что мы с ней добывали этой ночью двое. Утро устал, но почему-то не тянет на сон. Не знаю, кто она и откуда, как добрались домой. Такая тишина, город под пледом отдыхает. Мысли на паузе, нет эмоций, разум затуманен. Она ничего такая, нет на безымянном кольца. Какая разница тебе, ведь она не твоя. Такая заводная, нежная, страстная, очередная, но не твоя. Возможно, очень ранимая. Очередная, но не твоя. Кем-то любимая, первая. Очередная, но не твоя. Мечта, но только не для тебя. Не верим. И если так, значит не время. Не важно, что дальше. Мы любим жизнь и на нее подсажены. Факт, не сомневаюсь, где-то там впереди я так же стану, как она, в ее глазах очередным. А пока ждем рассвет, город спит, а мы нет. Отразись, а затем завтра нам подарит новый день. Тихо, спокойно, без нервов, свобода, комфортно с ней. Вдвоем, вдвоем, вдвоем, вдвоем. А когда пятница, вечер, нам надо больше людей. Подъем, подъем, подъем, подъем. Собой вагон позитива, может, что-нибудь покрепче.